Крейсер «Джон Картер». Средняя палуба. 21 октября 2150 года. Ингвар Фальк лежал в своей каюте, впервые за долгое время наслаждаясь отсутствием подключений. По ночам его накрывало вселенской тьмой, и Фальк видел обычные сны. Иногда он ворочался, не мог уснуть, вслушивался в корабельные звуки, шорохи вентиляционных шахт, легкую вибрацию стыкующихся шаттлов, писк далеких индикаторов — все это происходило на пределе восприятия. Фальк закрывал глаза и представлял, как его разум растворяется в абсолютном ничто. Желания пропадали, смыслы рассеивались, накатывала странная апатия. Он часто видел море, стоило смежить веки, и в сознание врывался шум прибоя. Волны плескались за панорамным окном, вылизывая бока дюн. Ветер шевелил траву на склоне, и над всем этим ландшафтом скользили тени облаков. Фальк видел себя со стороны. Его тело просачивалось через стекло, взмывало над пляжем и неслось в неизведанные дали. Чайка по имени Ингвар Фальк. Веру поселили чуть выше. Чтобы к ней добраться, приходилось лезть в трубу с нулевой гравитацией. Один прыжок, и ты снова ощущаешь притяжение. Можно чувствовать руки и губы любимого человека, валяться на смятой постели, разговаривая обо всем на свете. Мечтать, строить планы, слушать чужие истории, рассказывать свои, просто жить. Но жить на военном корабле просто так нельзя. Военные корабли имеют узкую специализацию. Сидя в кубрике, Ингвар прислушивался к разговорам членов экипажа. Люди шептались о грядущей войне. На Фалька косились, думали, что он во всем виноват. Никто толком не знал, из-за чего назревает конфликт. Одни полагали, что потенциальный враг — бунтовщики на водородных станциях. Другие говорили, что Акваториум будет мстить за своего директора. «Хотят независимости», — буркнул кто-то. Фальку было известно гораздо больше. Прошло 5 дней с тех пор, как они с Верой и Гранским покинули Европу. Гранский был заложником, поэтому директорат Акваториума выделил беглецам шаттл. Корабль Вере не понравился, но выбора не было. Пилотируй, что дают. Летчица вывела шаттл на орбиту Юпитера и отключила двигатели. Через 30 часов прибыл Джон Картер, марсианский крейсер, рекрутированный Департаментом безопасности. Боевое судно, принадлежащее Акваториуму, все это время удерживало безопасную дистанцию. Едва Фальк ступил на борт Джона Картера, события понеслись вскачь. Гранского заключили под стражу. Возможно, велись какие-то переговоры, но рядовым агентам не спешили сообщать о столь важных вещах. Насколько мог судить Фальк, расследование завершено, и теперь все зависело от планетарных правительств. Утром следующего дня разнеслась весть о том, что Леонид Гранский отстранен от выполнения своих обязанностей. Ночью собрался совет директоров Акваториума. Там и было принято решение. Очевидно, что этот шаг превратил в бессмыслицу любые переговоры с Гранским. Начиналась действительно крупная игра. И вот пространство системы пришло в движение. Внешние миры начали стягивать силы в сектор Сатурна. Земля, Венера и Марс собрали могучий боевой флот, который двинулся к Юпитеру. Вспыхнула кибервойна. Боевые программы атаковали представителей спецслужб из 2 враждующих лагерей. Некоторые странники попали в цифровой круговорот и были стерты. Планетарные посольства рекомендовали своим гражданам отказаться от путешествий за пределы пояса астероидов. Фальк решил последовать этому совету. Он всерьез опасался за свою жизнь, наблюдая за происходящим. Взрывались ретрансляторы, виртуальные конструкты заражались вирусами, оживленные каналы забивались электронным мусором. Фрики-разведчики несли серьезные потери. Дориан Стейвей куда-то исчез. Куратор не выходил на связь, игнорировал своих подчиненных. Если он и присутствовал на крейсере, то никак себя не обозначал. Казалось, безупречный механизм департамента парализован. Какие-то шестеренки вращались, но они были вживлены в другой организм, не ведающий пощады древний организм смерти. Два флота пошли на сближение. Фальк часами размышлял над тем, что будет дальше. Есть ли шанс договориться? Считают ли враждующие стороны общие проблемы расу неосов? По логике вещей, пришельца не должно устраивать происходящее. Если люди перебьют друг друга, кто будет подчиняться богу Юпитера? Кто продолжит строительство сферы? Бойню нужно остановить, и Неос попытается это сделать. 21 октября по земному календарю установилось хрупкое равновесие. Двигавшиеся из разных секторов пространства космолеты синхронно начали тормозить. В каюту Ингвара заглянула Вера. «Можно?» — агент открыл глаза. В потолок каюты был вмонтирован крохотный экранчик, на котором возникло лицо девушки. Фальк тронул допотопный сенсор и разблокировал двери. «Обед скоро». Летчица присела на краешек кровати. «Чем занимался?» Фальк уселся напротив, скрестив ноги. «Думал». Летчица протянула руку и взъерошила ежик непослушных светлых волос агента. Ладонь скользнула по небритой щеке. Фальк сжал эту ладонь в своих пальцах. «Бриться не пробовал?» Фальк ухмыльнулся. «Какой в этом смысл?» «Ну, будешь выглядеть как человек». Его губы тронула горькая усмешка. «В этом что-то есть». Развернувшись, он лег, положив голову ей на колени. Со всех сторон пару обступили металлические переборки. «Есть разговор», — тихо произнес Фальк. По голосу агента Вера поняла, что разговор серьезный. «Давай», — он помедлил. «Сюда летят флоты, концерны газовых гигантов, возглавляемые акваториумом против Земли. Я уже ничего не могу изменить. Если бы знал, что мое расследование к этому приведет, просто спустил бы все на тормозах, понимаешь?» Вера кивнула. «Все изменится», — продолжил Фальк. «Миры будут охвачены огнем. Полетят термоядерные ракеты, этот крейсер перестанет существовать, но я не хочу этого. Я хочу жить с тобой где-нибудь подальше от этого кошмара». «Как думаешь, кто победит?» — спросила Вера. Фальк скривился. «Да никто. Силы примерно равны. Мы будем все рушить, пока не скатимся в каменный век. Система, которую мы знали, исчезнет». «И что ты предлагаешь? Бежать некуда?» Фальк вздохнул. «Это не совсем так». Вера склонилась над ним, посмотрела в глаза. «Ты шутишь?» Фальк улыбнулся. «Нет». «Это дезертирство?» В голосе летчицы послышалась неуверенность. «Ты же агент ДБЗ. Что там у вас полагается за такие вещи?» «Заключение в тюремном конструкте», — нехотя ответил Фальк. «Что-то около 200 лет». «Прелесть». Они рассмеялись. Фальк давно так не хохотал, искренне, по-детски заливисто. Вера повалилась на него. Какое-то время они лежали, обнимая друг друга. «Прощай, оружие», — сказала Вера. «Что?» «Ай, забудь. Роман такой был. Очень старый. Еще в докосмическую эпоху написан». Фальк промолчал. В последние годы ему редко приходилось читать. Вечная занятость, одно дело за другим, постоянный круговорот. «Ты говорил о полетах?» — напомнила Вера. Фальк растянулся на кровати в полный рост. «Департамент имеет кучу тайных баз, подземных убежищ и якобы заброшенных станций. Там можно жить годами и десятилетиями, если потребуется. пищевые синтезаторы, замкнутый цикл. Думаю, кое-кто туда сбежит». «И где эти твои базы?» В голосе девушки прорезалась надежда. Фальк неопределенно махнул рукой. «Да, повсюду. На астероидах у внешних границ системы. На Марсе и Меркурии. Куда хочешь, туда и полетим». «А где нас не достанут?» Ингвар задумался. «Гарантий, конечно, нет нигде. Но я бы рванул к Нептуну. Это далеко от будущего театра военных действий. Это слишком далеко для других оперативников, которые решат залечь на дно. И там есть станция, на которой отсутствует хранилище заготовок. Ни один фрик не сможет туда попасть без космолета». Вера внимательно посмотрела на Ингвара. «Знаешь, тогда на Зевсе...» Фальк слушал, не перебивая. «Ты же фрик. Я хочу сказать, ты мог сбежать с шаттла куда угодно и жить в заготовке, но ты вернулся. Ты мог погибнуть, кстати». «Скорее всего», — согласился Фальк. Девушка придвинулась и поцеловала его в губы. Поцелуй был долгим, бесконечно долгим. Потом она спросила. «Когда летим?» Ингвар сел на кровати, его взгляд стал сосредоточенным. Агент просчитывал варианты. «Все зависит от того, — наконец сказал он, — справишься ли ты с управлением?» «А чем нужно управлять?» Пауза. «Марсианским истребителем». Взгляд летчицы вспыхнул. «Это был не испуг, скорее азарт. Неужели это твоя давняя мечта, девочка?» Фальк понял, что не ошибся. «Спрашиваешь?» — тихо проговорила Вера. «Я в лепешку расшибусь, но выведу эту штуку из ангара». Ингвар позволил себе сдержанную улыбку. «Тогда летим через 2 дня».